Общественные отношения. Теперь, после отыскания ключа к разгадке более 3000 кносских и пиловских табличек линейного письма «Б», становится возможным уяснить общую картину социальных отношений Микенского и позднеминойского общества. Глиняные таблички с начертанными знаками – это своего рода архив царских и храмовых хозяйств. Очевидно, значительную часть лиц, упоминаемых в тексте, составляют рабы. Во многих случаях указываются места, откуда происходят рабы. Большинство их было из греческих провинций, хотя в Пилосе, например, были рабы из Кносса. Велся также и учет детей, которых имели рабыни. Порою указывается, сколько мальчиков и девочек пожертвовано для того или иного храма, в честь того или иного греческого бога. Среди надписей встречаются имена рабов, занятых в ремесле и скотоводстве. Многие были посажены на землю с обязательством поставлять в храмы определенное количество продовольствия. Пилосские таблички дают ученым сведения о доэлои. Термин этот, вероятнее всего, соответствует греческому дудой, то есть рабы. Группа лиц, называемых этим термином, насчитывает несколько сотен человек, что подтверждает рабовладельческий характер греческих обществ Микенского периода. Крупные размеры имущества царей требовали большого количества обслуживающего персонала. Среди работников во дворцах были и пленные, которых царь, как главнокомандующий, получал больше, чем кто-либо из знатных воинов. Действительно, документы из Пилоса и Кносса свидетельствуют о рабах, трудившихся на царских подворьях и даже в мастерских отдельных ремесленников. Судя по тому, что индивидуальные владельцы-рабы упомянуты в Пилосе только по имени, можно полагать, что такая группа рабовладельцев принадлежала к самым близким к двору слоям городского населения. Весьма сложен вопрос о положении рабов, именовавшихся в Пилосе «божьими рабами», которые часто упоминаются в земельных документах в качестве владельцев земли. Видимо, формировавшиеся тогда в Греции нормы рабского статуса иногда еще не полностью отделяли порабощенных людей от свободных ахиян. Рабство, по-видимому, было в основном экзогенным, то есть порабощению подвергали чужеземцев. В пилосских табличках упомянуты женщины, именуемые пленными, так как этот период характеризуется между усобицами в самой Элладе и военными действиями в чужих землях, то победители, в особенности цари и военная знать, быстро насыщали свои хозяйства пленницами. В Ахейском эпосе упоминается о том, что рабыни выполняли трудоемкие домашние работы, мололи зерно, чесали, пряли и ткали шерсть, носили воду, стирали и тому подобное в домах знати. Многие рабы трудились в усадебных хозяйствах, поддерживали порядок в кладовых царей и крупнейшей знати. Ахейский эпос сохранил много рассказов о пленении и порабощении воинов, моряков и женщин. Распространенность этого сюжета доказывает, что раннегреческое общество понимало экономическую выгоду рабства. Имущие горожане в XIII веке до нашей эры уже использовали труд рабов, но рядовой землепашец, вероятно, еще обходился силами своей семьи. Социальная структура раннегреческого общества не была однородной во всех областях страны. В глубинных землях, например, в труднодоступных горных районах, Развитие рабовладельческого способа производства сильно тормозилось прочностью устоев первобытно-общинного строя. Племенная и географическая раздробленность весьма способствовала сохранению локальной автономии греческих племен и царств, препятствуя объединению. Фукидид не случайно говорил, что в древности до Эллина Девкалиона страна именовалась по племенам. Если говорить об аграрных отношениях, то они были примерно следующими. Часть поселенцев владела земельными участками, часть арендовала их. Арендаторы плату за землю вносили натуры. Чуть выше отмечалось, что многие храмовые рабы были посажены на землю, которой владели храмы. Но были также и царские участки, так называемые теменос. Этот термин встречается и в гомеровском эпосе. О существовании теменос мы находим информацию и в текстах на глиняных табличках. Говорится в них и о ремесленниках. Чаще всего перечисляются кузнецы. Им выдается металл, возможно, в слитках. Они сдают готовую продукцию, за что получают продовольствие, а также рабов. Иногда таблички рассказывают нам о значительных количествах металлоизделий. Например, в одной надписи говорится о 217 топорах, в других – о 50 мечах, а в третьей – о 462 парах колес. Кузнецы, как и земледельцы, получали определенные задания, но были избавлены от поставок продовольствия. Рабыни изготовляли ткани, белые и цветные, и тоже обязаны были сдавать определенное количество готовой продукции. О рабовладельцах говорится в табличках относительно мало. Упомянуты, например, басилеи, племенные вожди-цари. Термин этот встречается также и у Гомера. Басилеи играли сравнительно скромную роль. Знаки на табличках говорят, конечно же, и о жрецах. Впрочем, равно как и о других категориях знатных людей. Кносское и Ахейское взаимовлияние. После катастрофы 1470-1450 годов до нашей эры Кносское царство сохранило известную роль в жизни Эллады. Греки помнили о былом могуществе Кноса, но остров имел и непреходящее значение в силу своего положения на южной окраине греческих земель. По-видимому, в 15-14 веках до нашей эры на Крите поселилось какое-то количество ахеян. В 1450-1400 годах цари Кноса были очень тесно связаны с материком, и это дало основание считать, что кретянам правила Ахейская династия. Действительно, в государственной практике кретян теперь укоренились чисто ахейские элементы, например, ахейский диалект и его слоговое письмо «Б». Сильное влияние материковой культуры заметно в архитектуре, вазописи и других видах критского искусства. Ахеизация, судя по бытовым древностям, затронула и культуру широких масс. Возможно, что некоторая роль в передаче ахейских традиций на Крит принадлежала и обитателям острова, культура которых в 15-14 веках до нашей эры отличается преобладанием ахейских традиций над давними критскими. Например, Кеос приблизительно с 1500 года энергично развивал свои местные традиции, сохраняя тесные связи и с Критом, и с материком. Весьма яркая культура Феры, судя по раскопкам в Акротире, в начале XV века достигла уровня, превосходившего в некоторых отношениях достижения кретян. Несомненно, что интенсивное восприятие элементов ахейской культуры населением Крита, острова с давними локальными традициями, было обусловлено и появлением ахеян, действительно обосновавшихся в округе Кносы. На это указывает часть Кносского некрополя XV века до нашей эры. Погребение Кносской царицы в Фолосе, открытом в 1966 году, содержало характерный ахейский инвентарь. Видимо, правительница происходила из материковой династии. По-видимому, ахеяне, жившие в Кносской округе, являлись важной опорой власти. Не только воины, но и царские экономы были ахеянами, как показывает дворцовая хозяйственная документация. Эти тексты свидетельствуют, что новая Кносская династия довольно быстро создала свою систему экономических связей с жителями острова. Между 1470 и 1400 годами до нашей эры на всем Крите существовала достаточно разработанная практика податного обложения. Примечательно, что доходы царей в основном состояли из поступлений от животноводства. Видимо, они не рассчитывали на большие подати от земледельцев и ремесленников, но хорошо учитывали эффективность животноводства на острове, изобиловавшем пастбищами. Более 800 кносских документов посвящено овцеводству. Эти тексты, прочтенные Вентрисом, Чадвиком и Киллином, рисуют следующую картину. Каждая область Крита была обязана содержать определенное число овец. Некоторые земли – по нескольку тысяч. Записи экономов в царской управе обычно следовали единому образцу – имя скотовода, название местности, где он вырос, состав его стада, овцы, бараны и количество недостающих голов. Как правило, податное стадо должно было состоять из 100 животных, поэтому писцы, фиксируя наличие 50 голов, записывали, что недостает еще 50 животных. В дошедших текстах перечислено свыше 80 тысяч голов скота, но пока остается неизвестным, на сколько лет приходится эта цифра. Царские служители вели также точный учет получаемой шерсти. Кносские тексты содержат сведения и о других сторонах хозяйственной деятельности, подвергавшихся строгому учету дворцовыми экономами. Особо отметим документы, в которых записывали наличие колесниц и предметов вооружения. Характерной особенностью текстов из Кноса и других архивов ахейских династов является то, что в них обычно употребляли только один царский титул – ванакт. Ни имен царей, ни их пышных титулов в известных ныне ахейских текстах не найдено. Можно полагать, что сугубо деловое отношение самих царей к хозяйственным документам диктовало их служителям лаконичный стиль, столь отличный от эпического языка. Около 1400 года до нашей эры огромный пожар уничтожил Кносский дворец. И он уже никогда не был восстановлен. Руины дворца из века в век заносились землей. И лишь спустя почти 3300 лет они были открыты. Эвансом во время его эпохальных многолетних 1900-1935 годы раскопок в Кноссе. Причины гибели Кносса остаются пока неизвестными. Возможно, что уничтожение дворца было одним из эпизодов какого-то междоусобного столкновения. Одно из коренных племен Крита могло выступить против экономического диктата Ахейской династии Кнота и было поддержано соседями. Примечательно, что в легендарной традиции греков о гибели Кносса сохранились яркие рассказы, приписывающие сокрушение кносской мощи деяниям Тесея, сына афинского царя. Следует отметить, что Кносский Акрополь и в XIV веке до нашей эры играл большую роль в своей округе. В 1978-1982 годах в Кноссе был открыт архитектурный комплекс, функционировавший между 1400 и 1330 годами до нашей эры и, видимо, предназначенный для хоровых представлений. Это сооружение стояло на открытой площадке в 20-30 метрах к юго-западу от развалин дворца. Оно состояло из трех круглых массивных платформ диаметром 8,38 метра, 3,22 метра и 3 метра из тесаного камня. В XIV-XIII веках до нашей эры экономика Крита интенсивно развивалась. На северном побережье остров Малия вновь стал важным центром. На юге Крита, на берегу Ливийского моря, древний порт Комос, возрожденный после стихийных бедствий, опять стал пунктом отправления мореходов в Ливию, Египет и на Кипр. Контакты с Египтом, хорошо засвидетельствованные при Тутмосе III в XV веке до нашей эры, продолжали расширяться в XIV веке. Надпись из Египта времен Аменхотепа III 1406-1362 годы упоминает ряд критских городов, что предполагает поездки самих египтян на Крит. Очевидно, именно уроженцы долины Нила принесли из Эллады некоторые художественные идеи соседей, что нашло прямое отражение в творчестве египетских художников, работавших в Эль-Амарне у фараона Эхнатона около 1372-1354 годов, а в малоизученной западной части Крита в XIV-XIII веках вновь крупным городом стал Хания Кастелли. Падение кносской монархии существенно не отразилось на дальнейшем развитии хозяйства племен, населявших остров, о которых упоминал Ахейский эпос, отмечая их смешанный язык. Одиссея, глава 19, страницы 175-179. Сближение разных частей критского населения отразилось и в культуре, происходило органичное слияние древних миносских элементов с общеэллинской культурной традицией. Например, во многих городах Крита население стало писать слоговым письмом «Б».